19 декабря делегация Ассоциации корейских граждан в Китае, принявшая участие в траурном мероприятии, посвященном 5-летию со дня кончины великого Ким Чен Ира, прислала Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается: «Мы приняли участие в центральном траурном заседании, состоявшемся на площади у Кумсусанского дворца Солнца при присутствии Ким Чен Ына. Взирая на фотопортрет ярко улыбающегося Ким Чен Ира над трибуной, мы вспомнили его суровый путь суньгунского руководства и скромный ватник, который он всегда носил до конца своей жизни. Увидев бравый вид нашей Родины, превратившейся в мировую державу благодаря великому самоотверженному труду Ким Чен Ира, отдавшего всего себя во имя процветания Родины, мы не смогли сдержать слезы. В дни пребывания на Родине мы восхищались блестящими достижениями Родины, которая до неузнаваемости обновила себя за последние 5 лет под мудрым руководством Ким Чен Ына. Желаем крепкого здоровья и благополучия Ким Чен Ыну. Он есть судьба 8-миллионной корейской нации, яркой солнце кимирсенской нации и кимченерской Кореи, и заботливый отец зарубежных корейцев».